Я вышла и никого не обнаружила. Наконец влетела редактор. Выяснилось, что кто-то, уходя, забрал не только свой материал, но и наш текст. Мы вышли, как говорится, из положения. Но сколько же потеряли в эти минуты нервных клеток. Диктор, работающий в прямом эфире, всегда должен быть готов к нештатной ситуации. Из колонного зала транслировался юбилейный вечер Антона Павловича Чехова. Меня с микрофоном устроили где-то на самой верхотуре. Вечер вел писатель Константин Федин. Я объяснила ему, когда можно начинать вечер. «Как только дадут станцию, махну вам рукой. Только, пожалуйста, смотрите на меня». Константин Александрович ответил: «Голубушка моя, я мало что понял, но буду смотреть на вас и сделаю так, как вам надо». С аппаратной дома радио я могла соединиться только по телефону, а он находился за сценой, далеко от меня. Я позвонила в аппаратную. Договорилась, что эфир мне включат через 2 минуты, и спокойно отправилась на свое место. И вдруг прибежал кто-то из администрации. Приехала, мол, книпер Чехова, и вечер не начнут, пока она не поднимется в президиум. Что делать? А порядок на радио был такой. Если в течение 3 минут трансляция почему-либо не начинается, то диктор обязан сдать станцию. Но я же не знаю, сколько времени Ольга Леонардовна будет подниматься. Если сдам эфир, то зарежу начало трансляции. Проходит 3 минуты, 5 минут. Там, в доме радио, техконтроль требует, чтобы я сдала станцию. Но мне повезло. В секторе выпуска дежурила как раз опытная диспетчер. Она поняла, что если я станцию не сдаю, значит, на то есть причина, и отбивалась от техконтроля. Я уже приготовилась, что меня уволят с работы. Книпер Чехова поднималась почти 10 минут. Но ничего, обошлось. Со временем у меня появились ученики. В гостелерадио организовали институт усовершенствования, и мне предложили заниматься с дикторами. Я взялась за это с удовольствием. Но люди приезжали сюда на короткий срок, и я поначалу не понимала, чему и как их учить. Однако вскоре сообразила, что надо сделать своего рода выжимку из наших дикторских заповедей. Они записывали на пленку тексты, а после мы тщательно разбирали эти записи, и я конкретно на их успехах и ошибках прививала им основы дикторской профессии. Мне было, безусловно, приятно, когда я стала получать письма не только от моих учеников из тех городов, где они работали, но и от руководителей местных радиокомитетов. Многие мои ученики работают и теперь. С некоторыми из них я поддерживаю отношения, переписываюсь. Мои ученицы в Рязани и Новгороде жили когда-то в ужасных условиях. Это было еще при советской власти. Я заставила их обратиться в свои горсоветы. Организовала кое-какую поддержку отсюда, из Москвы. В общем, та и другая получили квартиры. Когда у меня умер муж, я позвонила Галочке в Рязань. Она знала моего мужа. Через час она звонит: «Маргарита Александровна, мне дали машину, я выезжаю». Профессия диктора уникальна. Как жаль, что теперь она не востребована.